Лёсик на лошади! Лёсик на лошади!» Кричали соседские ребята и громко смеялись, но Чик, не обращая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лёсик, покачиваясь, сидел в седле, продолжая смущенно улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно ехать верхом, и ему самому от этого было приятно. Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и сказал Лёсику: «Хочешь, дам поводья?» Это было опасно, но Чик чувствовал, что Лёсик совсем-совсем будет счастлив, если он даст ему поводья, и Лёсик сам поведет лошадь. «Да», — сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей смущенной улыбкой. Чик завел поводья за голову лошади и дал их в руки Лёсику. Лёсик неумело ухватился за них. «Прижимайся ногами к животу», — сказал Чик. Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все равно ноги у него как-то неловко висели и неумело торчали в стременах. Лошадь стояла. «Ударь ногой», — сказал Чик. Лёсик ударил сильней, но лошадь продолжала стоять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подошел к лошади и, думая, как бы она ни понесла, ладонью шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чик шел сзади, все время следя за телом Лёсика и боясь, что он не сумеет удержать равновесие и сверзится. Лёсик, пыхтя, сидел на лошади и довольно сносно держался. Вдруг впереди появилась машина, и Чик сильно испугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди дороги, и Чик не знал, чего ожидать. То ли она понесет, то ли она прыгнет в сторону, и Лёсик рухнет, то ли машина наедет на них. «Поворачивай!» — крикнул Чик, когда машина была совсем близко. И Чику захотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В последнее мгновение лошадь сама сделала несколько шагов в сторону, и машина, подняв столб пыли, проехала мимо. Когда пыль улеглась, Чик увидел, что лошадь идет себе по краю улицы, а Лёсик сидит в седле, как ни в чем не бывало. «Какая же она умница!» — подумал Чик. «Какой же молодец Лёсик, что не растерялся!» Когда лошадь поравнялась с их домом, Чик забежал вперед, чтобы остановить ее, но Лёсик потянул поводья и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и горделиво улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик велел девочкам держать лошадь под усы, а сам вместе с Соником помог Лёсику слезть с лошади. Успех окрылил Лёсика, и тело его сделалось гораздо более послушным, и Чику с Соником было намного легче спускать его с лошади, чем громоздить на нее. После Лёсика ребята с других дворов стали проситься на лошадь, но Чик сказал, что лошадь устала, надо сделать перерыв и попасти ее. На противоположной стороне улицы была крошечная лужайка, где росла довольно густая трава. Чик подвел туда лошадь, и она с хрустом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву и есть. Все захотели держать лошадь за поводья, пока она пасется, но Чик разрешил держать ее одному из мальчиков, который еще не катался. Впрочем, больше никому не удалось покататься на лошади, потому что пришел хорошо известный на этой улице драчун и заводила по прозвищу Кабан. Это был очень здоровый 18-летний парень, и на улице Чика никто не смел ему прикословить. «Чья кляча?» — спросил он, останавливаясь напротив ребят и лениво оглядывая лошадь. Руки он держал за поясом. «Это к Чику дедушка приехал», — сказал Оник. «Он корову привез с теленком», — пояснила Сонька, словно пытаясь своим пояснением избавиться от кабана. Но избавиться от него было невозможно. «Попробуем, что за штучка», — сказал кабан и, подойдя к мальчику, державшему поводья, взял их у него. Он вывел лошадь на улицу. Ему и в голову не приходило, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чику было неприятно, что он назвал дедушкину лошадь клячей. И было неприятно, что он собирается на ней кататься. Но помешать ему было невозможно. Кабан делал все, что хотел, и никогда, ни у кого не спрашивал разрешения. Чик надеялся, что лошадь его укусит, Но кабан, приподняв свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолкнулся от земли и грузно уселся в седло. Лошадь даже не повернула голову. Чику показалось, что она прогнулась под тяжестью кабана. Кабан шагом проехал до конца квартала. Чик очень боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но кабан завернул лошадь и поехал назад. Грузно трясясь на лошади, он рысцой проехал мимо них и доехал до конца квартала. Чик опять испугался, что он куда-нибудь уедет, но кабан и тут завернул лошадь и шагом поехал назад. Чику показалось, что ему надоело кататься, и он сейчас слезет с лошади. От этого Чика охватила тайная радость. Он подумал, что, кажется, все кончится мирно. Кабан доехал до них, и по его ленивой посадке Чику показалось, что он собирается слезть с лошади. Но Чик ошибся. Кабану и в самом деле надоело просто так кататься. И он, вынув ноги из стремян, перевернул свое тяжелое тело и уселся на лошади задом наперед.